И что за превосходную ехидную шутку он тем самым сыграет над строптивым Ландтагом? Гром и молнии. Во всяком случае, надо поглядеть на регенсбургскую красотку. Когда Зюс явился на другой день, принц был в отличном настроении и встретил его громогласным вопросом. «Высох еврей? Крещение пошло на пользу?» «Да», — отвечал Зюс, — «если ваше высочество развлеките». «А если я теперь потребую 30 000 гульденов, дашь ты мне их? Только прикажи. А потом возьмешь меня за горло, выжмешь из меня все соки, ага? Я нашел теперь такого, что даст мне денег без единого гроша процентов». «Вы взяли себе другого финансиста?» — испуганно спросил еврей. «Нет», — благодушно засмеялся принц. «Пока что ты мне нужнее, чем прежде. Я пробуду здесь еще не меньше 2 недель, но только мне хочется выбраться из этой дыры, именуемой гостиницей. Найми для меня виллу Монбижу. Оборудуй все, мебель и штат, так, чтобы и в Версале ни к чему не могли бы придраться. Я назначаю тебя моим гоффактором и казначеем». Зюс поцеловал принцу руку и рассыпался в благодарностях. Карл Александр послал Чернокожего в замок Эрмитаж спросить, когда он может явиться с визитом. Отправился он туда, несмотря на краткий путь, в своей громоздкой карете, которая, хоть и была заново полакирована, однако имела довольно устарелый вид. Но Нейфера и кучера Зюс успел нарядить в новые ливреи. В Эрмитаже фельдмаршалу был оказан весьма любезный прием. Кроме князя и Марии Августы, при этом присутствовали еще главноуправляющий Турн и таксисовскими владениями и тайный советник Фихтель. Франц Ансельм фон Турн и таксис был человек поживший и многоопытный, заядлый скептик, благожелательный, живой и любопытный. Чинными безукоризненными манерами он любил общество, был не прочь послословить и не верил ни в Бога, ни в черта. У них с принцем нашлось много общих знакомых при Венском дворе, в Вюрцбурге, в армии, среди международной аристократии. Князь бросал короткие язвительные замечания, Карл Александр говорил много и оживленно, подтверждал, оспаривал. Князь учтиво склонял изящную, удлиненную, как у борзой, голову, слушал внимательно. Карл Александр понравился ему. Конечно, он грубоват, часто не сдержан, что не полагается, и суждения его не всегда правильны. Но он обладает темпераментом и мондье. Он фельдмаршал, герой, от него требует побед, а не ума. Мария Августа сперва говорила мало. Она восседала весьма величественно в сизо-сером бархатном платье, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая пухлыми холеными ручками верхние складки широко раскинувшейся робы. Белоснежные округлости рук, обнаженных до локтя, выступали из-под венецианских кружев. Матовым сиянием старого благородного мрамора светились прикрытые кружевами плечи, грудь и обнаженная стройная шея. Грациозно по ящерище выглядывала из-под блестящих черных волос постельно тонкая личика. Своим уклончивым, но живым и внимательным взглядом она с нескрываемым благосклонным любопытством озирала принца, который рядом с ее субтильным отцом казался особенно широкоплечим и мужественным. Тайный советник Фихтель напомнил об одном из геройских подвигов Карла Александра. Мария Августа рассказала, глядя при этом на принца, как она была в Вене на итальянской опере «Герой Ахилл», и как Ахилл, повергнув врага, долго пел что-то весьма благородное и задушевное. «Да», — заметил князь, — «античные герои вообще отличались величием души». Карл Александр заявил, что он действует всегда под влиянием момента и, пожалуй, не слишком склонен к великодушию. На что принцесса, вперив взгляд в смутившегося гостя, с усмешкой возразила, что речь шла вовсе не о нем. Все засмеялись. Тут подали прохладительные напитки, а для невзрачного вюртсбургского тайного советника — кофе. Белокурому вюртембершцу чрезвычайно понравилась чернокудрая принцесса. «Мильтонер! Если этакая женщина будет хозяйкой бала в обширном белградском дворце, то-то вытаращат глаза все турки и венгры и разные тамошние дикари. Такой губернаторшей можно щегольнуть и в Вене, и где угодно. А, кстати, она принесет в приданое дукаты, потребные для реставрации разоренного белградского дворца». Верно, что хитрец этот вюртсбуржец, этот Шенборн, но и друг, черт подери, истинный друг и добрый приятель, раз откопал для него такую диковинку. И ведь она не только импозантна.